Глава 6. Игнатов. Раннее утро. Стою на крыльце клиники, курю, выпуская едкий дым в воздух. Зря, конечно, я отказался от обезболивающего. В ребрах ощущается тупая боль. Корпус перемотан эластичным бинтом. Рентген показал, что перелома нет, но и трещины дают о себе знать. А еще губа разбита и костяшки пальцев содраны. Но это ерунда. Бедная дежурный врач смотрела на меня так, словно я маньяк и совсем недавно прирезал 15 человек. Медсестры шептали в стороне, тоже косили в мою сторону, словно могут знать меня. Да, многие могут в городе, но мое появление в обыкновенной областной больнице вызвало удивление. Хотя я в этом мире уже ничему не удивляюсь. Надо ехать домой. Взять сумку, покидать в нее пару вещей да направиться в аэропорт. А там меня встретит жаркая страна с не менее жаркой женщиной. Но что-то мне подсказывает, нельзя сейчас уезжать из города. Некое чутье, которому я доверяю больше всех своих помощников. Даже больше своему разуму и сердцу, которое вообще ненадежный советчик и союзник. Но что-то здесь не просто так с девчонкой. Почему ее хотели похитить? И кто эти клоуны? Дал задание Марату, чтобы все узнал. Чтобы мои ребята подключили все свои связи и вычислили по камерам машину. Далеко они уйти не успели. Если только не спрятались где. Но и это можно легко узнать. Главное – знать, где искать. Про Барби нужно бы тоже нарыть информацию. Послал Марата узнать, как она там. Он, вернувшись, пока мне перебинтовывали ребра, сказал, что ничего конкретного нет. Доктор сказал, что она все еще без сознания. На голове гематома. Когда она придет в себя, никто не знает. Хорошо, видать, она приложилась, а вроде летела недалеко. Я даже не понял, как она оказалась на асфальте. «Вот же сука!» — сплюнул под ноги. На душе паршиво стало, что не уберег, что позволил этим отморозкам сделать ей больно. Надо было подойти к ней, пока в баре была. Спросить, может быть, ей нужна была помощь. Блондинка на самом деле сопротивлялась, просила помощи. «Вот же сука, помог, спаситель хренов!» Пришел вовремя, так сказать, но все равно приложились к девочке. Странно, странно все это. Что вообще за херня творится в моем городе? Какие-то придурки похищают девушку, а она с чемоданом вся такая из себя расфуфыренная. А то, что не бедная, бриллианты в ушах сверкают, телефон последней модели, видно издалека. Интересно, очень интересно. Набрал сообщение той самой знойной женщине, с которой должен был лететь в жаркие страны. Пусть едет без меня, все оплачено. Я ведь не какой-то там жлоб, чтобы пообещать бабе и не сделать. Не стал читать, что она там написала в ответ. Нет на это времени. Как раз Марат спускался по ступенькам, держа в руках мою выписку. «Игнат, ты же вроде бросил курить. И вообще тебе нельзя. Вот и доктор так написал. Никакого напряжения, полный покой и постельный режим». «Где бросил, там и начал. Что там?» «Ничего, пока все тихо. А про Барби? Кто такая, узнал?» «Голяк полный. Откуда пришла, что хотела?» «Ребята в бар наведались, задали пару вопросов. Бармен сказал лишь то, что девушка нервничала и ждала своего парня». «Отморозков машину пробили?» «Я дал задание. Вычисляют по камерам. Ты же знаешь, за пару часов что-то узнать вероятность маленькая». «Блядь, Марат, не лечи меня. Все возможно узнать за несколько минут, если приложить к этому свое желание». Разбалвал я вас всех. Жиром заплыли, задницы свои оторвать не можете, только на шее сидите, ноги свесив и вертите своими пустыми словами. Пошел, все узнал и доложил. Все, блядь, не раздражай меня, и так все болит. Кинул окурок в сторону, спустился к своему Бентли. Хорошо, хоть догадались его пригнать. Но надо завязывать ездить на пижонских тачках по городу. А то мои олухи могут и пару килограмм тротила проморгать, который подложит мне под капот. Сел за руль, но даже не тронулся с места. Просто смотрел вперед, прислушиваясь к своим эмоциям и ощущениям. К внутреннему голосу, который сейчас молчал, но все равно что-то скребло на душе. «Ну нахер, не моя эта забота, к черту все. Пусть Маратик узнает, кто эти были гастролеры, найдет и накажет, а я спать. Сил моих больше нет». После этих приключений на старости лет не хватало еще, чтобы какие-то отморозки меня пырнули в темной подворотне за точкой, и я истек кровью. Боже мой. Нет, нет, прошли те времена. Я солидный дяденька, решаю важные вопросы, слежу за порядком в этом богом забытом городе. И сюда меня поставили непростые люди. Я не сам выдвинул свою кандидатуру на это место. Получилось так. Долгая история. Но разборок мне больше не надо. Как совсем недавно, когда губернатор начал борзить, и по этому поводу Шумилов и ТТ махали пистолетами. Нет, мне такие душевные проблемы сердечные не нужны. Не в том я возрасте. Проехал по практически пустому, еще не проснувшемуся городу. Зашел в свою пустую большую квартиру, кинул ключи на консоль, разулся. Прошел в спальню, снимая рубашку, лег на кровать. Боль все еще отдавалась в ребрах. Не скоро она пройдет. Закрыл глаза, думал, посплю часа два. Но заснул моментально. Стоило только коснуться головой подушки, и перед глазами замелькали картинки, одна ярче другой. Они менялись от цветных до черно-белых. Женский смех, светлые волосы. Я пропускаю пряди сквозь свои пальцы. Солнце слепит, не вижу лица девушки. Но во мне столько тепла и невероятной нежности к ней, а еще страсти, которая рождается за секунду, стоит лишь только ее обнять. Нет, ничего не понимаю, но все очень реально. Снова смена кадра. Уже черно-белая картинка. Ночь. Пустая трасса, большая скорость, скрип тормозов. Женский крик, выстрелы, скрежет металла. Вздрагиваю. Именно от этого просыпаюсь. По инерции тянусь рукой к тумбочке, где лежит пистолет, но на полпути останавливаюсь. Вот же, блядь, что за херня. Яркое солнце уже освещает спальню. На настенных часах 3 часа дня. По ощущениям, спал буквально несколько минут, но оказывается, что несколько часов. Рядом на кровати зазвонил телефон. Я медленно сел, держась за ребра, морщась от боли. Да твою же мать! Надо было не геройствовать, а соглашаться на укол бейсбола. Да, Марат, говори. Мы нашли их. Прекрасно. Пусть ребята поговорят, но без фанатизма. И организуй мне встречу. Да без проблем. Приезжай в морг. В смысле? В прямом. Так все плохо. Отдали Богу душу те, кто махал руками и чуть не сломал тебе ребра. Это я называю мгновенная карма. Удивительные дела. Да, а ты говоришь, что мы ничего не делаем. Жди меня.